Глава 14. Варианты будущего. Аспекты немного освещали сцену. В тусклом свете зеленого и голубого только что убитый человек выглядел давно остывшим и даже начинающим разлагаться трупом. Тонкий слой пыли на полу, оставленные нами следы в этой пыли и мертвая тишина – все это только усиливало ощущение склепа, в который вломилась группа приключенцев и, наткнувшись на мертвое тело, пытается понять, настоящий мертвец на полу лежит, или умертвие, готовое вскочить и напасть на живых. Некоторое время мы молча смотрели на труп. Странная картина, если подумать. Мы пришли сюда убивать Гуэбина, а теперь не можем поверить в его смерть. Вернее, в то, что кто-то сделал это раньше нас. И куда более качественно. Ни шума тебе, ни пыли. Два ординара со сломанными шеями и аккуратно задушенный маг. А мы, случись нам с ними драться, половину склада бы разнесли. «Это не твой ниндзя сделал?» — глянув на Яо, спросил я. Первая догадка — мысль, лежащая на поверхности. Даже такой гений криминалистики, как я, понимал, что она беспомощнее, чем выброшенная на берег медуза. Тем не менее, я озвучил ее, нужно же было что-то сказать. «Он неодаренный, Игорь», — покачал головой копьеносец. «Как бы он справился с таким сильным противником? Да еще так просто». Присел рядом и указал пальцем на веревку, впившуюся в шею мертвеца, затем на его пальцы, обхватившие красный шнур. «Он не боролся, видишь? Не использовал магию, не дрался. Руки чистые, синяков нет. Он умер, словно был обычным человеком, до последнего вздоха пытаясь оторвать удавку от горла». Затем палец китайца указал на две дорожки в пыли. «Он даже не сам сюда пришел. Его притащили. Придушили и волоком доставили сюда. А ведь он был силен. Ты сам видел, как он сражался в белом лотосе. Нет, мой человек не способен на такое». «Тогда кто?» «Твой акробат был здесь минут за 10-15 до нашего прихода». «Я не знаю. Но неизвестный как-то уложился в этот временной промежуток. Или...» Все, включая меня, на этом месте принялись оглядываться по сторонам. Китайцу не было необходимости заканчивать фразу. И так было понятно, что он хотел сказать. Убийца еще мог быть здесь. Прятаться в темноте здоровенного склада и наблюдать за нами. Готовясь... Но это сомнительно. Тут же опроверг себя копьеносец. Он может быть здесь, только если не успел уйти. Учитывая, что у него хватило времени стащить убитого со второго этажа и бросить в дальнем углу, это очень сомнительно. Сразу стало чуточку легче дышать. «Я не трус, но темнота вокруг, куча трупов и убийцы, неизвестно как убивающий магов обычной удавкой, это очень напрягало. А в словах Яо была логика. Именно логика нужна была сейчас, как воздух. К тому же я совершенно не чувствовал опасности. Не то чтобы это было какой-то гарантией, есть ведь те же самые снайперские комплексы, рассеивающие внимание убийцы к жертве, да и магические техники опять же. Интересно, кстати, зачем его было тащить вниз?» Китаец, как выяснилось, не закончил рассуждать. «Пытали?» — выдвинул я предположение. «Его не пытали и не допрашивали. Просто удавили и приволокли сюда. Это требовало времени и сил. Думаю, это послание». «Какого рода?» «Что интересно можно сказать, притащив мертвеца со второго этажа на первый?» «Например?» «Демонстрация силы и предостережение», — пожал Яо плечами. «Вроде как, смотрите, я расправился со всеми этими людьми, один из которых был сильным магом, и у меня еще осталось достаточно времени, чтобы перетащить труп. Я очень опасный противник. Не стоит меня искать и преследовать». Был в этих словах резон. Согласен. Кто бы ни покончил с Гуэбином, был он чертовски силен и опасен. И преследовать его не было никакого желания. «Что делаем?» — подал голос Самойлов. «Забираем капсулу и уходим». «Хороший вопрос, кстати. Нужны они нам теперь, когда внутри этих гробов только тела ванов? Показания они дать не смогут». «Конечно, нужны. Что за глупости? Сам факт наличия капсул с мертвыми телами внутри является достаточным доказательством того, что мои догадки относительно деятельности потрошителей не пустые измышления. Давайте сперва проверим все здание, и если тут чисто, вызываем Василия», — сказал я. Все согласно закивали, и в этот миг я понял, что моя бесстрашная команда боится. Каждый из них отчетливо понял, что магия в данных обстоятельствах не ответ на все вопросы, и это пугало обычно почти всемогущих одаренных. Они хотели побыстрее закончить здесь и убраться подальше от склада, от места, где кто-то задушил сильного мага обычной, мать его, красной веревкой.